Глава седьмая. Иезекииль словно в воду глядел. Под утро поселение Иври было разбужено конными вооруженными всадниками, налетевшими со стороны Вавилона. Примчались с факелами, шумно, дерзко, на скаку хлестали плетками тех из селян, кто подворачивался под руку. Старший над конным отрядом зычно требовал ответа: «Где укрывается царский посол? Куда его вы, негодники, спрятали?» Стражник из Иври ответил, что гостю оказали достойные почести, а теперь он пребывает в гостевом доме вместе со своей супругой, благородной Луринду. «Где гостевой дом?» — закричал бородатый воин, облаченный богато, в парадный панцирь. Его шлем ярко поблескивал в отблесках факелов. Рядом с ним держался еще один офицер. Этот вел себя скромнее, вид у него был невеселый. Подскакали к гостевому дому, влетели во двор. Нурсин, разбуженный, перепуганный, спешно закутавшийся в простынь Луринду, вскочил с ложа, успел на ходу хлебнуть воды из глиняного кувшина и выбежал на крыльцо. Спустился по ступенькам. Завидев его, оба начальника соскочили с коней. Первым направился к писцу-хранителю Ширектум Мардук, сын Шаникзери, дальнего родственника Гугаллы, следом за ним, придерживая пятерней на балдашник ручки короткого изогнутого меча, вышагивал Акиль-Адад, который сопровождал Нурсина в Лидию. Спустя мгновение на шум прибежал Хаждайя, с просонок обнаживший оружие. Ширектум презрительно посмотрел на него и приказал: «Спрячь!» Затем повернулся к Нурсину и сообщил: «Срочный приказ царя. Сыну Набузардана, послу царя четырех частей света, немедленно прибыть в Вавилон». Он зыркнул глазами по сторонам и с заговорщическим видом, понизив голос, добавил: «Царь сегодня утром почувствовал себя совсем худо, распорядился без промедления созвать государственный совет, велел собирать всех, кого можно». Нурсин вопросительно глянул на Акиля, тот в ответ кивнул. Тогда хранитель музея пожал плечами: «При чем здесь я? Я же не член совета». Декум повертел головой. За оградой к тому моменту уже собралась большая толпа. В воротах, не решаясь подойти поближе, стоял Иезекииль. Ширектум придвинулся к Нурсину и с той же угрюмо-таинственной миной на лице объяснил: «Набузардан отказался принимать участие в совете, сослался на то, что болен и не может подняться с ложа. Он назвал тебя своим преемником в совете. Все родственники и зависимые от него люди выразили радость и поддержали это решение, так что поторопись». «А давленый приказ есть?» — спросил Нурсин. «Есть», — кивнул Ширектум и достал из-за пазухи глиняную табличку, протянул ее родственнику. Принимая табличку с выдавленным текстом царского приказа, Нурсин успел поразмышлять над тем, что этот Ширектум, дальний родственник его матери, и согласно раскладу родственных связей, он тоже входит в клан зависимых от его отца людишек. Его семья издавна считается подчиненной роду Набузардана, ведущего счет от царя Ассирии Ашурбанапала. Отчего же Ширектум ведет себя с главой рода так непочтительно? Ведь невелика же птица. Всего 2 месяца, как Декум. Пора и осадить дерзкого. Он некоторое время пристально разглядывал написанное на глине, затем, обращаясь к Ширектуму, коротко распорядился: «Посвети». Офицер махнул конному воину. Тот подъехал ближе, наклонил факел. Нурсин поудобнее развернул табличку, прочитал. «Царскому послу Нурсину, сыну Набузардана, пусть боги Бел и Набу изрекут тебе благополучие. Царь тяжко стонет. Всякий, кто любит царя и любит меня...» Так. В конце подпись «Я Лабаши Мардук» и оттиск орла, расправившего крылья. Это был отпечаток перстня наследника. Действительно, вызов спешный. Правда, смущал личный удостоверяющий текст знак. Неужели нереглиссар ослаб настолько, что не смог притиснуть к сырой глине царский перстень? Нурсин задумался. Не нравилась ему эта спешка. Не нравился и оттиск на глине. Если царь болен, лечить его должны врачи, а не члены государственного совета. Почему отец так спешно скинул на него обязанности главы рода, когда есть средний брат? С другой стороны, братишка был заметно туповат, и никто в семье к нему всерьез не относился, однако Наид все-таки старше его, четвертого сына. И отец никогда не изрекал свою волю насчет того, кому быть старшим в роде и представлять клан в государственном совете. Может, как раз на это проявление отцовской любви намекал Набузардан во время последней встречи? Может, в Вавилоне творилось что-то несусветное? В любом случае, жену необходимо оставить на канале. Но согласится ли она? Луринду как раз в эту минуту вышла на крыльцо. В следующее мгновение над землей встало солнце, разбросало лучи по окрестностям, заиграло в верхушках финиковых пальм. Голова женщины была не покрыта. Нурсин хотел было напомнить о покрывале, но засмотрелся. Не удержался, чтобы еще раз не припомнить ее только что обнимавшую его, дарившую радость. Все мужчины глянули в сторону крыльца. Луринду тут же скрылась в доме. «Мне надо собраться, решить здесь кое-какие дела, связанные с царской коллекцией», — решительно заявил писец-хранитель. «Выйду после полудня». «Ни в коем случае», — возразил Шириктум. «Приказ наследника. Никаких отговорок. Сразу по получении приказа в путь». В этот момент к ним подошел Балату Шариуцур. «Что случилось?» — спросил он. Нурсин протянул ему глиняную табличку. Шириктум попытался было отобрать ее, однако Нурсин предупредил его. «Не задирайся, Декум. Это главный сборщик налогов и писец почты. Он вправе знать, что творится в столице». «Иври пусть идет». На этом месте Шириктум запнулся, потом добавил. «Куда ему заблагорассудится? Для него у нас нет распоряжений. Он не член совета». А наследник четко распорядился. «Найдете члена совета, не церемоньтесь. Сразу везите в столицу, времени нет». «Я не буду церемониться с тобой, Нурсин». «А со мной?» — выступил вперед Хаждая. «А ты, огрызок, подставь спину вообще, помалкивай!» Акиль выступил вперед. «Перестаньте, на вас смотрят варвары». «Господин, наследник действительно просил вас поторопиться. Мы должны помочь вам как можно скорее прибыть в город». Нурсин не ответил. Глянул прямо в глаза Шириктума. Тот не отвел взор. Хранитель музея продолжал испытывать его взглядом. Наконец тот не выдержал. «Что ты смотришь на меня? Я только исполняю приказ». «Жду, когда ты как должно обратишься ко мне. Если не дождусь, буду считать себя злоумышленником и негодяем». Шириктум схватился за рукоять меча, однако Лубутун тут же схватил его за руку и крепко сжал. Тот, словно приходя в себя, потряс головой, потом, не глядя на Нурсина, буркнул: «Господин, поторопитесь, вот так-то лучше». В путь они отправились к коляске Балату. Шириктум и Акиль настояли, чтобы ее хозяин и Хаждая добирались до города самостоятельно, без спешки. Хаждая даже слушать их не стал. Влез в экипаж и устроился напротив Нурсина и вцепившейся в него Луринду. Так и покатили. До Вавилона добрались в хмурый, обещающий дождь, полдень. Кортеж, не заворачивая к дому Нурсина, проследовал во дворец, где в административном дворе сновали встревоженные молчаливые писцы. Стража вся поголовно была мрачнее ночи. Посты были сдвоены, на башнях, во дворах и в парадном зале расхаживали усиленные патрули. Лабаши лично встретил Нурсина, стоял, покусывая губы. Дублал, выбравшись из повозки, с первого взгляда определил, что повсюду стояли люди не Реглисара, или, может, это уже были люди Лабаши? По крайней мере, в глаза бросилось обилие солдатни из личной эмуку Нереглисара. «Люди уже собрались», — сообщил Лабаши. «Ждем тебя». «Как здоровье царя?» — спросил Нурсин. «Увидишь». «А это кто с тобой?» В этот момент из коляски вылезла Луринду, следом Хаждая. Нурсин почуял недоброе, однако представил наследнику супругу. Хаждая был знаком наследнику. «Вот и хорошо, что твоя женушка тоже здесь», — повеселел Лабаши. «Ее проводят в мои апартаменты». «Господин, я бы хотел, чтобы брат доставил мою супругу ко мне домой». «Успеется», — усмехнулся Лабаши. Стоявший рядом Шириктум голосисто рассмеялся. «Пока она будет под надзором, ты будешь более покладист». «Вот оно!» — мелькнуло в голове у Нурсина. «Вот чего он опасался всю дорогу». «Господин!» — попробовал возразить Нурсин. «Она устала. Мы без перерыва мчались всю дорогу. Ей надо отдохнуть». «Я же сказал, успеется!» — резко осадил его Лабаши. Он повернулся к Шириктуму и распорядился: «Отведи госпожу в мои апартаменты». Хаждая выступил вперед: «Я не оставлю сестру». «Вот и хорошо. Ты присмотришь за ней, Хаждая», — ответил наследник. Когда Луринду отвели в следующий дворцовый двор, Лабаши пристально глянул на Нурсина. «Надеюсь, ты все понял, писец. Проявишь благоразумие, и для тебя все кончится хорошо. Просто отлично. Ведь ты же проявишь благоразумие». «В чем?» «Скоро узнаешь». Тщедушный, молчаливый, похожий на тень слуга, провел хранителя музея на царскую половину. Здесь, в опочивальне Нереглисара, собралась большая часть членов Государственного совета. Набонид тоже находился в спальне. Нурсин начал бочком пробираться к нему. В первый раз ему довелось побывать в комнате, которая считалась самой недоступной для всех, кто служил во дворце. Судя по рассказам Рахима, здесь мало что изменилось. Вот и знаменитые алебастровые вазоны в человеческий рост, которые разбили в ночь мести, когда Амеля пронзили мечом. Удивительно, но Нереглисар был очень озабочен тем, чтобы восстановить украшения. Теперь их вновь пара. По стенам большие светильники, заправленные наптой. Языки пламени густо чадили. Может, поэтому в опочивальне было темно и нестерпимо душно. Правитель лежал на ложе, на котором когда-то истек кровью несчастный сын Навуходоносора. Нур-Син не испытывал к нему жалости. Амель, не задумываясь, обратил бы его, Нур-Сина, в пыль под ногами. Однако жуткое ощущение истории, рокового порядка, которым следуют поступки богов и людей, охватило его. Это было давящее, жутковатое чувство. Кем он был в этом кровавом потопе? Капелькой времени, камешком на дне потока, поглощенной водоворотом, щепочкой. Нур-Син вновь взглянул на царя. Царь был в сознании. Его укрыли льняными простынями. Ему было трудно, он тяжело дышал. На лбу постоянно выступала испарина. Лекари то и дело вытирали нереглисару лицо. И все равно на лице, словно приклеенное, стыла, странная, с приварком обиды, жалкая усмешка. Он смотрел на столпившихся по обе стороны от входа высших сановников, главных жрецов, владык канцелярий. Все жались к стенам. Никто не решался подойти ближе. Нур-Син, добравшись, наконец, до затерявшегося в толпе Набонида, вопросительно глянул на него. Царский голова криво усмехнулся, потом едва слышно шепнул. «Соглашайся. Со всем, что буду требовать, соглашайся». Лабаши взял в заложники Луринду, так же тихо стараясь не двигать губами, ответил Нур-Син. «Тем более соглашайся». Нереглисар жестом подозвал слуг, приказал помочь ему сесть на постели. Те сразу засуетились, приподняли царя, подсунули ему подушки. «Слушайте!» — начал царь. «Не знаю, в чем я провинился перед богами, но нам следует поразмыслить над благом Вавилона именно сейчас, в трудную минуту. Не обо мне печальтесь, но о величии города. Вот для чего я собрал вас. Нельзя допустить, чтобы с моей смертью в городе восторжествовала смута. Власть должна быть незыблема. С этой целью я призываю вас поклясться великим Мардуком, что все вы будете верны моему наследнику Лабаши Мардуку и в том присягнете сейчас здесь. Документ будет основанием для того, чтобы главный жрец храма дозволил ему прикоснуться к руке Мардука. Все вы должны признать его законным правителем. Если мне суждено уйти к судьбе, я должен быть спокоен, что никто не станет чинить ему препятствий, и следующий год будет назван первым годом царствования Лабаши Мардука. Царь замолчал, откинул голову, начал дышать тяжело, с каким-то жутким скребущим присвистом. От этого нудного, режущего по ушам зова, с которым к царю Вавилона подбирался незримый посланник Нижнего мира Намтар, у Нур-Сина мурашки побежали по телу. Наступило тягучее, прерываемое шипением огня в лампадах, тишина. Никто не ответил царю, никто не возразил, хотя его последняя воля сама по себе была немыслима ни в устах царя, ни любого другого гражданина, которому Вавилон распростер свои объятия. Сейчас и здесь растоптать самое твердое основание, на котором покоилась царская власть в городе и стране, это требование было подобно грому среди ясного неба, новому потопу, незримо обрушившемуся на великий город. Не бывало такого, чтобы царь набрался дерзости вслух потребовать возвеличить выбранного им наследника, загодя приказать осенить его царственностью, тем более в дни траура. Даже Навуходоносор не мог себе позволить открыто пренебречь традицией. К удивлению Нурсина, изумление, вначале охватившее присутствующих, быстро растаяло. Все разом зашевелились, начали перешептываться, однако никто не воспользовался голосом, чтобы возразить, напомнить о древнем обычае, установленном еще царями Нарамсином, Самуэлем, Хамурапи. Затем сановники разновременно, каждый, насколько счел необходимым, склонились перед царем. В зал внесли столик с начертанным на глиняных табличках текстом. Набонид вышел вперед, приблизился к ложу, встал на колени и припал лбом к свесившейся с ложа костлявой, неожиданно старческой, руке царя. «Государь, господин, твой разум, как всегда, светел. Ты пронзаешь взглядом все миры. Ты рассудил мудро. Величие Вавилона не будет поколеблено. Все мы в том порукой». Он на мгновение замолчал, оглянулся, затем заговорил вновь. «Твоя воля будет исполнена. Мы не допустим смуты и заговоры. Я первый приношу тебе в этом клятву». Затем он помянул Мардука Бела, его сына Набу, солнце Адада, луну Сина и, в соответствии с древним порядком, всех других богов, после чего поднялся и приложил свой перстень к сырой глине, вдавил крепко, от души. Было видно, с каким облегчением встретил слова так называемого царского головы на глазах отходящий царь. Его лицо сразу умиротворилось, даже краснота спала. Он некоторое время глядел на Набонида, потом поманил его поближе, следом подозвал Лабаши Мардука. «Я сомневался в тебе, Набонид, но теперь вижу, что был неправ. Если ты искренен, мне не следует бояться будущего. Государь!» — прервал его Набонид и прижал руки к груди. «Ладно, старый дружище!» — слабо махнул рукой правитель. «Поддержи моего сына, тогда мне будет спокойно на небесах или в царстве Эрешкигаль. Обнимитесь! И да будет вам беспредельная милость того, кто создал мир!» Набонид охотно шагнул к Лабаши, протянул ему руки. Тот не удержался, поморщился, и эта гримаса ножом прошибла сердце Нурсина. «Соглашаться совсем?» — так, кажется, выразился Набонид. «Проявить благоразумие, когда его жена сидит с приставленным к утробе мечом. Боги, ты, Создатель, если вы присутствуете здесь, неужели попустите гибель невинной женщины?» Всякая мысль о государстве, о величии, о благоразумии и согласии, о доблестях и славе в тот момент вызывало у него отвращение и тошноту, сходную с похмельем после темного пива. Он едва унял себя, притопил горечью нахлынувшие кощунственные мысли и далее неожиданно просто и ясно решил, что Ширектум и его покровитель-недоносок поплатятся за эти минуты. Он постарается. Если это было взросление, на которое рассчитывал отец, женивший его в силу государственной необходимости, в трудную минуту передавший четвертому сыну власть над родом, то Набузардан добился своего. Нурсин разом и окончательно повзрослел, проникся ненавистью, чувством злым, недостойным того, кто создал мир. Но почему-то именно эта страсть дала ему в решительную минуту силы подойти, поклониться царю, оставить на сырой глине отпечаток своего перстня, что-то восхищенное и лживое выбормотать в ответ на ласковый взгляд царя, который, по-видимому, в самом деле доброжелательно относился к нему. Теперь Нурсину было все равно. Ему даже слезы не пришлось давить из глаз, сами потекли. Он вдруг завыл, запричитал, принялся хвататься за голову. Набонид помог ему отойти в сторонку. Там умник разрыдался с такой страстью, что даже Набонид удивленно глянул на него. Нурсин рыдал и примечал все вокруг. Отметил и этот удивленный, вынурнувший из глубин души Набонида взгляд, напомнивший ему взгляд зверя, на мгновение выглянувшего из засады и тут же спрятавшегося в чаще. Теперь Нурсин знал цену таким взглядам. Здесь, укутывавшая мир красотой, милосердием, ожиданием счастья, завеса была сдернута. Теперь его нельзя было смутить словами, клятвами, мольбами, угрозами Божьего возмездия, но прежнее, наивное, доброжелательное осмысление жизни как радости, как поиск божества, которое ждет тебя, сыплет истинными, а не ложными милостями, утратившее свой смысл, но не потерявшее силу, заставило разрыдаться его еще громче. Таблички собрали, унесли на обжиг, на административный двор, где помещались дворцовые печи. Нергал с ними, с этими табличками, усмехнулся про себя Нурсин. Выбравшись во двор в толпе сановников, хранитель музея решительно двинулся в сторону жилых помещений, занимаемых наследником. Он освободит Луринду, чего бы это ни стоило. Да будет ее! И в следующий момент жуткий вопль потряс всех, кто толпился во дворе. За ним еще один, на этот раз пронзительный, женский. Все замерли. Кое-кто из слуг и мелкой челяди встали на колени. Пошатывающийся Лабаши вышел во двор. Лица сановников, жрецов, воинских начальников, командиров тяжелой пехоты, конницы, лучников, старшего над царскими колесницами, командующего личной эмуку царя, распорядителей государственных приказов, высших писцов и канцелярской обслуги среднего ранга, работников и мастеров-ремесленников, трудившихся в многочисленных дворцовых мастерских, всех, кто толпился у ступенек, ведущих в парадный зал, обратились к нему. «Отец!» — трепыхнувшимся голосом объявил он, затем уже более стойко поправился. «Государь ушел к судьбе! Горе! Горе! Плачьте, несчастные!» Нурсин спросил себя. Дерзкий стихоплет. Сам придумал эти слова. Или кто подсказал? Принялся вспоминать тексты древних поэм. Ничего схожего не припомнил. Впрочем, это уже было неважно.